Наверное, это было в 58-м. Я учился в центральной начальной школе, а Дэйв в средней Стратфордской. Мама работала в прачечной, где была единственной белой леди в разношерстной группе гладильщиц. Этим она там и занималась. Совала простыни под гладильный каток, когда Дэйв построил свой научный проект. Мой старший брат был не из тех ребят, кто довольствуется черчением блок-схем на миллиметровке или строительством дома будущего из кубиков конструктора. Дэйв стремился к звездам. Этот проект назывался «Супер-дупер. Электромагнит Дэйва». У моего брата всегда была слабость ко всему, что супер-дупер, и к тому, что носит его имя. Эта последняя привычка породила и горчичник Дэйва, до которого мы скоро дойдем. Первый вариант супер-дупер электромагнита был совсем не супер-дупер. Может, он вообще не работал, я точно не помню. Зато он на самом деле был взят из настоящей книги, а не из головы Дэйва. Идея была такая. Намагничиваешь плотницкий костыль, натирая его об обычный магнит. Как говорила книга, магнитный заряд костыля будет слабым, но его хватит поднять несколько железных опилок. После этого надо было намотать вокруг костыля витки медного провода, а концы провода подсоединить к клеммам батарейки. В книге говорилось, что электричество усилит магнетизм, и можно будет поднять куда больше опилок. Но Дэйв в гробу видал поднимать какие-то дурацкие железные опилки. Он хотел поднимать машины, железнодорожные платформы, может, даже военные транспортные самолеты. Дэйв собирался порезвиться на всю катушку, планету сдвинуть с орбиты. Вот супер так супер! У каждого из нас была в создании супер-дупер электромагнита своя роль. Делом Дэйва было его построить, мое испытать. Малыш Стиви Кинг – ответ Стратфорда Чаку Ягеру. В варианте Дэйва надо было обойтись без этой занюханной батарейки. Все равно она уже подсела, еще когда мы ее купили в скобяной лавке, как резонно заметил он, заменив ее настоящим током из стенной розетки. Дэйв срезал провод с лампы, которую кто-то выбросил на свалку с прочим мусором, ободрал изоляцию до самой вилки и обернул свой намагниченный костыль витками голого провода. Потом, сидя на полу нашей кухни, он протянул мне супер-дупер электромагнит и призвал выполнить свою часть работы — воткнуть вилку. Я заколебался, надо отдать мне должное. Но маниакальный энтузиазм Дэйва мне было долго не выдержать. Я воткнул вилку. Заметного магнетизма не было, но эта штука вырубила все лампочки, все электроприборы в доме и все лампочки с электроприборами в соседнем доме, где жила на первом этаже девушка моей мечты. Что-то бухнуло в трансформаторной будке на столбе напротив дома, и приехали копы. Мы с Дэйвом провели ужасные полчаса, глядя из окна маминой спальни, единственной выходившей на улицу, из остальных открывался прекрасный вид на вытоптанный задний двор, где единственным живым существом была собачатина по кличке Руп-Руп. Когда уехали копы, приехал грузовик с монтерами. Человек в шипастых ботинках полез на столб между двумя домами осматривать трансформатор. В любом другом случае, это бы полностью поглотило наше внимание, но не в тот день. Тогда мы только думали, будет ли мама нас навещать в приюте для малолетних преступников. В конце концов, снова появился свет, и грузовик с монтерами уехал. Нас не схватили, и мы дожили до зари следующего дня. Дэйв решил, что вместо супер-дупер электромагнита можно построить супер-дупер глайдер. А мне он пообещал, что первым на нем проедусь я. Классно было бы, правда? 11. Я родился в 1947 году, и у нас телевизора не было аж до 58-го. Первая передача, которую я помню, это был «Робот-монстр». Фильм, где мужик, одетый в костюм обезьяны с аквариумом на голове, Ромен его звали, мотался по свету, стараясь убить последних выживших в ядерной войне. Для меня это было искусство самой высокой пробы. Еще я смотрел «Дорожный патруль» с Бродериком Кроуфордом в роли бесстрашного Дэна Мэтьюза и «Шаг вовне» с Джоном Нейландом, обладателем самых страшных в мире класс. Были еще «Шайены» и «Морской охотник», «Твой хит-парад» и «Энни Оукли», был Томми Рейтинг, первый из многочисленных друзей Лесси, Джон Махони в роли одинокого всадника и Энди Девин, своим непривычно высоким голосом орущий «Эй, подожди меня, Дикий Билл!». Целый мир увлекательных приключений, упакованный в черно-белый прямоугольник с диагональю 14 дюймов, спонсируемый фирмами, названия которых до сих пор звучат для меня музыкой. Я любил этот мир. Но телевидение пришло в дом Кингов относительно поздно. И я этому рад. Если подумать, я принадлежу к весьма избранной группе, последней горсточке американских писателей, научившихся читать и писать раньше, чем глотать ежедневную порцию видеочуши. Может, это и не важно, и все-таки, если хочешь быть писателем, то не самый худший вариант ободрать шнур телевизора, намотать его на стальную костыль и ткнуть вилку в розетку. Посмотреть, что и где вылетит. Это так, к слову. 12. В конце 50-х некто Форест Джей Акерман, литературный агент и сумасшедший собиратель всяческой научной фантастики, изменил жизнь тысяч ребятишек, мою в том числе, когда стал выпускать журнал «Знаменитые монстры Финляндии». Спросить об этом журнале любого, кто имел отношение к любым фэнтези, ужастикам, научной фантастике за последние 30 лет, и вам в ответ мелькнет улыбка, зазвучит смех, заискрятся глаза и польется поток ярких воспоминаний. Гарантирую. Где-то году в 60-м Фори, иногда называвший себя Акермонстр, породил недолго проживший, но интересный журнал «Космонавт», где рецензировались научно-фантастические фильмы. В том же 60-м я послал в этот журнал рассказ. Насколько я помню, это был первый рассказ, который я послал для публикации. Название не помню, но тогда я был еще в роменовском периоде своего развития, и этот рассказ был наверняка многим обязан обезьяне-убийце с аквариумом на голове.